Когда на солнцестоянии ты решила, что я стражник, это стало идеальным прикрытием. Я не лгал. Просто скрывал истинное имя и происхождение. Это не меняет сути. Она видела это в его разуме. Правду, которую он не мог скрыть. Его чувство к ней. И хотя было приятно осознавать, что ее чувства взаимны, их отношения уже никогда не будут прежними. Мой титул ничего не меняет. Он меняет все. Не мои чувства к тебе. Эти слова разбили ей сердце, и Фейт отвела взгляд. У нас нет будущего. И никогда не было. Фейри-стражник, в которого я влюбилась, никогда не был реальным. Ник хотел было ответить, но скрип двери прервал его, когда в проеме появились те же двое стражников. Увидев открытую камеру и угрозу для принца, оба Фейри схватились за мечи. Фейт закатила глаза. Один откашлялся. «Король требует вашего присутствия в тронном зале, ваше высочество. Мы сопроводим заключенную». Она никогда не привыкнет к его титулу. Ник вздохнул, продолжая смотреть вниз на Фейт. Невысказанные слова так и останутся таковыми. Возможно, навсегда, если она отправлялась навстречу смерти. Она готова. Если Ник не солгал, Марлоу и Джейкон все еще живы. Еще есть надежда, и она сделает все возможное, чтобы вызволить их отсюда. Ник бросил на нее последний грустный взгляд и вышел из камеры, а потом совсем скрылся из виду. Стражники опасливо шагнули внутрь. Фейт лукаво улыбнулась, и они слегка вздрогнули, тщательно отводя глаза. По крайней мере, можно было повеселиться при виде их очевидного страха перед ее способностями. К счастью, с нее сняли цепи, и Фейт потерла ноющие запястья, на которых образовались широкие красные ссадины. Каждый стражник крепко держал ее за руку, чтобы она не могла совершить никаких быстрых маневров. Но она и так не планировала драться или отбиваться. Слова станут ее оружием, если появится возможность освободить друзей. Ее повели по знакомым коридорам. Она старалась запомнить как можно больше деталей во время предыдущих коротких экскурсий. Многие ходы казались одинаковыми, и она знала, что у нее немного шансов выбраться отсюда, если они вообще есть. Она взглянула на сопровождающих, но те не осмелились ответить тем же, и она мысленно ухмыльнулась. Они миновали еще несколько стражей, и те присоединились к ним. Приходилось признать, она была даже польщена, что король видел в ней такую угрозу. Они приблизились к знакомым двойным дверям большого зала, и двое стоявших снаружи Фейри быстро открыли их, прежде чем они подошли. Стражники следовали по пятам, когда вели ее внутрь. Внутри она увидела на возвышении короля, восседающего на своем троне, его воспитанницу на троне поменьше справа от него и Ника слева. Она позволила себе бросить один быстрый взгляд на принца, и его глаза встретили ее холодным равнодушием. Это заставило ее понять, что он, вероятно, скрывал от отца, как близко знал ее. Затем Фейт бросила взгляд на воспитанницу и была поражена, только сейчас разглядев свою заложницу. Кожа девушки была золотистого оттенка и сияла. Длинные темно-каштановые волосы спадали мягкими прядями, элегантно заплетенными сзади в косу, подчеркивая ее изящные заостренные ушки с золотыми украшениями. Она сидела совершенно неподвижно в темно-зеленом струящемся платье и выглядела как полноправная правительница. Но что больше всего ошеломило Фейт, так это добрая, живая улыбка, которой она одарила ее в ответ. Не совсем та реакция, которую она ожидала увидеть после того, как приставила к горлу девушки нож и угрожала убить. Наконец ее взгляд упал на короля, который внимательно и задумчиво смотрел на нее. Возможно, решая, как лучше обыграть смерть человеческой девушки, напавшей на Фейри и поставившей одного из них на колени. Стражники остановились в нескольких шагах от трона и поклонились. Фейт осталась стоять прямо, и король раздраженно прищурился в ответ на неуважение. Она почувствовала давление на затылке, но король поднял руку, и ее отпустили, отступив в стороны, но держась рядом. «Подобной тебе никогда прежде не существовало, Фейт», — начал король. «И я боюсь того, на что ты способна, если останешься необузданной». Вот он, смертельный приговор. Она расправила плечи, собираясь до последнего вздоха умолять сохранить жизни друзей. Но король продолжил. «Вот почему, прислушавшись к мудрому совету сына, я решил, что ты можешь быть полезной мне здесь, во дворце». Наверное, она ослышалась. Фейт с упреком посмотрела на Ника, но он оставался бесстрастным. «Просто послушай», — услышала она на границе разума. Ей хотелось ответить сердитым взглядом, но вместо этого она неохотно вернулась к королю. «Вы шутите», — сказала она. Он напряг челюсть от ее неформального тона. «О, уверяю тебя, я говорю вполне серьезно. Взамен я сохраню тебе жизнь и забуду про измену, если до конца дней ты будешь служить у меня в качестве главного шпиона. Останешься жить здесь под вымышленным именем и якобы будешь представительницей людей для гостей». Ей потребовалось мгновение, чтобы осознать предложение и убедиться, что правильно все расслышала. Фейт хрипло рассмеялась. Она оглядела зал, но никто не разделял ее язвительного веселья из-за столь абсурдной идеи. Она перестала смеяться, когда увидела серьезные лица и поняла, что это не шутка. Затем до нее дошло, о чем именно он просил. Нет, не просил, приказывал, ведь на кону стояла ее жизнь. «Но быть его шпионом? Я отказываюсь!» Его глаза вспыхнули от ее неповиновения. «Я бросаю тебе спасательный круг, очень щедрое предложение. А у тебя хватает наглости отказывать мне?» Его голос понизился. Она не позволила мрачному тону напугать ее. «Я не буду делать вашу грязную работу. Если не можете доверять гостям и приближенным, Ваше Величество, то предлагаю вам поискать нового советника». Король вскочил на ноги, грозно раздувая ноздри. Она вздрогнула от неожиданности, но не отступила, когда он спустился к ней, отбрасывая на нее тень, так как был гораздо выше. «Ты предпочла бы смерть?» «Ничтожный, жалкий человечишка!» — выплюнул он. «Или я неясно выразился?» Он махнул страже рукой, и спустя секунду справа от нее поднялась суматоха. Фейт резко повернулась на шум и обмякла от облегчения при виде друзей, дрожащих, но живых. «Это была не просьба», — он едва заметно кивнул в их сторону. Сталь сверкнула и зазвенела, когда державшие их стражники выхватили мечи, готовые нанести удар по первому приказу. «Стойте!» — закричала она. «Я все сделаю! Пожалуйста! Если отпустите их, Я сделаю все, о чем попросите. Я не стану сопротивляться». Она посмотрела на друзей, и сердце больно сжалось. Даже Джейкон выглядел слабым и измученным. Но огонь в его глазах еще не угас. Как ей вымолить у них прощение? Король усмехнулся. Люди такие слабые. И вернулся обратно на возвышение. Рад, что мы достигли соглашения. Твои друзья могут уйти сегодня, а ты останешься. С плеч словно свалилась гора. Они будут жить и вернуться в свои дома, чтобы быть вместе. Только это имело значение. Ради этого она обрекла себя на муки преисподней, но полагала, что так или иначе оказалась бы там в конце пути. «Дайте нам попрощаться. Это все, о чем я прошу. Пожалуйста!» — взмолилась она. Король задумался. И, словно решив, что вопрос не стоит обсуждения или ее криков в случае отказа, просто скучающе махнул рукой, позволяя подойти к ним. Она быстро зашагала в другой конец зала, и стражники отступили, когда она налетела на друзей, обхватив обеими руками. Какое-то время они молча обнимались, радуясь, что никого из них не поджидает верная смерть. Затем она отстранилась, неуверенная, насколько драгоценных минут хватит милости короля, прежде чем их снова отнимут у нее. «Мне так жаль. Знаю, вы никогда не сможете меня простить, но...» «Нечего прощать», — ласково сказала Марлоу. «Спасибо, что пришла за мной. Я никогда этого не забуду». «Что ты им пообещала, Фейт? Я не уйду без тебя!» — прорычал Джейкон. «Со мной все будет в порядке. По крайней мере, мне сохранят жизнь. Похоже, они решили, что я могу им пригодиться». Она выдавила смешок, чтобы скрыть отвращение к участи, которую ей уготовили. «Вам нужно идти. И пообещайте, что будете заботиться друг о друге». К горлу подступил ком, но она старалась говорить ровно и не сломиться окончательно. Джейкон притянул ее к себе. Его руки напряглись, словно он готовился наплевать на все и убежать вместе с ней. «Одно слово. Скажи всего слово, и я сравняю с землей проклятую стену, чтобы вытащить тебя отсюда», — прошептал он ей на ухо. «Боги! Она знала, что так он и сделает, или умрет, пытаясь». «Я буду в порядке», — повторила она. Когда Джейкон отпустил ее, Марлоу тут же заключила ее в удушающее объятие. От ее тихого шепота по коже побежали мурашки. «Это верный путь, Фейт». Она едва удержалась на ногах, когда миллионы мыслей обрушились на нее после этих слов. Подозревала ли Марлоу, что капитан придет за ней? И просто играла роль, всегда зная, что итог будет таким. Фейт не успела озвучить вопросы, поскольку Марлоу сама продолжила отвечать на них загадочным шепотом. «Ни в чем нельзя быть уверенной. Судьба может измениться. Добро не всегда торжествует, но ты на верном пути к началу конца». Все это было для Фейт загадкой. Но она понимала, что дар Марлоу как оракула означал, что она не могла выпытывать информацию. Может, потому что рисковала изменить не только собственную жизнь. Через нее говорили духи. И для девушки знания были одновременно благословением и проклятием. Она обладала силой направлять свет, но видела надвигающуюся тьму. Не в состоянии изменить порядок вещей. И несла это бремя. Нет победы без страданий. Сострадание без боли. Фейт крепче обняла подругу. «Он не кажется таковым», — призналась она, возможно, эгоистично думая о своей безнравственной должности при короле. Они отпустили друг друга, и Фейт проклинала бегущие по щекам слезы. Марлоу грустно улыбнулась, вытирая их. «Хватит! Уберите их и выпроводите за стену!» — разнесся по залу голос короля. Фейт быстро сунула руку под костюм и сильно дернула зависевший там кулон. Тонкая веревка лопнула, и она сунула камень в руку подруге, глядя ей прямо в глаза. «Он действует». Глаза Марлоу расширились, когда она услышала голос Фейт в своей голове. Она взглянула на магический камень и едва заметно кивнула в знак понимания. Фейт всхлипнула, когда стоявшие рядом стражники грубо вырвали Марлоу из ее рук. «Берегите друг друга!» — снова крикнула Фейт, когда их оттащили дальше. И с каждым их шагом она все глубже погружалась в отчаяние, пока друзья не скрылись за деревянной боковой дверью. Она бы упала прямо там, если бы не помнила о зрителях за спиной. Быстро вытерев слезы, она выпрямилась, сдерживая горе, в ожидании момента, когда, наконец, снова сможет остаться одна. Глава 52. После ухода друзей к Фейт приблизился стражник, и она с вызовом посмотрела на него. Он тут же отвел глаза. Эти ребята быстро учились. Она услышала движение за спиной и, обернувшись, увидела, что король и его подопечная направляются к ней. Фейт выпрямилась, нервничая при приближении этой темной силы. Голос короля прозвучал угрожающе тихо. «Не соверши ошибки, девочка. Если хотя бы попытаешься провернуть свои трюки, напасть или сбежать, я буду лично наблюдать за твоей мучительной казнью». Фейт с трудом сглотнула, услышав скрытую угрозу. Затем его голос оживился, настроение стало пугающе веселым. «Леди Тория найдет тебе подходящие покои. Думаю, не помешает также принести извинения». Он лениво махнул своей подопечной, которая сохраняла милую улыбку, глядя на Фейт. Она вынуждена была признаться, что сейчас Тория волновала ее гораздо больше короля. Собиралась ли она свести счеты в ту же секунду, как останется с ней наедине? Тория грациозно прошла мимо и пригласила следовать за ней. Фейт повиновалась, даже не оглянувшись на Ника. Их сопровождали 6 стражников, и Фейт пришлось сдержать возмущение. Ведь она не могла завладеть сознанием нескольких человек, по крайней мере, никогда не пыталась, но предположила, что они также не осведомлены о полном объеме ее способностей, как и она сама. Они шли по лабиринту совершенно одинаковых коридоров, и обе девушки молчали. Нетронутое великолепие дворца было скорее пугающим, чем приветливым, отчего Фейт чувствовала себя ужасно неловко после жизни в скромной хижине. И это ее новый дом? Она была потрясена известием о том, что ей даже выделили покои, поскольку ожидала провести жизнь в камере, учитывая очевидную неприязнь короля. Но она должна стать членом его совета, главным шпионом для посвященных и посланником людей для посторонних. Она знала, что подобного титула никогда не существовало за всю историю Хайферроу, как, вероятно, и в любом другом королевстве. Фейри ничуть не заботились о делах и жизнях людей во внешних городах. Она согласилась только ради Джейкона и Марлоу. И хотя при мысли об этом внутри у нее все сжималось, служба королю обеспечивала их безопасность. Она не сомневалась, что его угроза казни распространялась и на них, если она откажется или переступит дозволенную черту. они миновали очередной широкий сверкающий коридор, в точности повторяющий предыдущий, за исключением нескольких картин, как ей удалось заметить. На первый взгляд похоже на бесконечную череду залов, но ты быстро научишься их различать. Нарушила тишину Тория, наблюдая за Фейт, которая осматривалась по сторонам.